Это был чудесный вечер. Детей удалось загнать в кровати только в половине десятого, хотя Ира всегда строго контролировала время укладывания. В 9. И никаких гвоздей. Они оба были врачи, и потому отлично понимали, что детям, которые ходят в школу и спортивные секции, нужно много спать и плотно есть. Иначе к 18 годам они превратятся в инвалидов и неврастенников. Но сообщение об отпуске, в которое они на днях уедут, подумать только, на целых 2 недели, выбило семейство из привычной колеи. Мальчишки скакали, Ники лаял, отбивные шипели на сковородке. А Ирка ворчала, что вечно он придумывает невесть что, когда только начался учебный год и самое время налаживать нормальный ритм занятий, входить в рабочую колею. Составлять разумный график и делать что-то еще такое же правильное и скучное. Очень быстро она отошла и стала строить планы. А Гришка притащил бумажку в клеточку и фломастер писать список вещей. Список был отложен на завтра, и дети, стеная и вопя, удалились в свои комнаты. Сергей быстро затолкал посуду в посудомоечную машину, потрепал Ники и улегся на свой суперматрас, купленный неделю назад за бешеные деньги. Он стал плохо спать из-за каких-то придурков, провожавших его в клинику и обратно. И Ирка купила это изделие, решив сделать ему приятное. Сегодня, садясь в машину, он посмотрел по сторонам, но не обнаружил никого из тех, что караулили его уже 2 недели. «Что за номера?» — подумал он, раздражаясь. Что это за слежка? Ей-богу, еще раз увижу, морду набью. Пришла Ирка, плюхнулась рядом, пристроила коротко остриженную голову ему на живот и запустила руку в его джинсы. Ого! Он дернулся и захохотал. С разгону она сделала ему больно. Полегче, дорогая, я ведь твой старый муж, а вовсе не молодой любовник. Они долго катались по матрасу, к размерам и конструкции которого никак не могли привыкнуть, хохотали, тискались и стаскивали друг с друга одежду. Потом занимались любовью и отдыхали, сцепившись вялыми пальцами. Замерзли и грелись под одеялом, улегшись кучкой, как это называла Ирка. Потом заскулил терпеливый Ники. «Я про него совсем забыл», — застонал Сергей. «Ники, извини, мой хороший, я про тебя забыл. Ну, пойдем скорее, я тебя выведу». Делая над собой усилие, он поднялся, надел джинсы и первый попавшийся под руку свитер. Ники крутился под ногами, пихался и повизгивал. Носки искать было лень, и он сунул в кроссовки голые ноги. «Зонт возьми!» — крикнула из ванной Ирка. Шум воды заглушал ее голос. «И не ходи далеко, поздно уже!» «Ладно», — сказал Сергей, и следом за обрадованной собакой сбежал по лестнице. «Добрый вечер, Сергей Леонидович», — сказала ему Вера Игнатьевна, сторожиха или, как принято было теперь говорить, консьержка. «Что-то вы как поздно сегодня». «Мы про него забыли», — улыбнулся Сергей, открывая тяжелую холодную дверь на улицу. «Да я на 5 минут». Собак выгуливали в скверике напротив. И Сергей потопал туда за Ники, привычно устремившимся через дорогу. Дождь перестал, но было сыро, ветрено и неуютно. И хотелось скорее домой, в постель, под теплый Иркин бок. «Ты как там?» — спросил Сергей у Ники, пушистый хвост которого торчал из чахлых кустов. «Пописал или еще нет?» Ники что-то вынюхивал в кустах, шелестел листьями. Сергей посмотрел на небо. В рваных дырявых облаках время от времени открывалась темная холодная бездна. Голые ноги в кроссовках начали подмерзать. Внезапно странным отчаянным голосом взвизгнул Ники. Сергей вздрогнул и поискал его глазами. Собаки нигде не было. «Ники!» — позвал Сергей. «Ники, ты что?» Ни о чем не думая и ломая мокрые ветки, он бросился в кусты, где только что светилась белая кисточка. «Ники, где ты? Да где же ты, чертова собака?» Он споткнулся обо что-то, чуть не упал и выругался, поправляя свалившуюся кроссовку. Веревка плотно и безнадежно захлестнула его горло. Еще секунду он ничего не понимал. А потом стал сопротивляться. Бешено, безумно. Но тот, кто душил его, был сильнее. Да и эту драгоценную секунду, единственный шанс на спасение, он потерял. Свет стремительно темнел в глазах, и горлу было очень больно. И напоследок он подумал, как же они теперь без него, особенно маленький Ваня. И Ирка будет горевать. Больше всего на свете он не любил расстраивать жену. Дело сделано. Все спокойно и тихо. Правда, сказать он ничего не успел, потому что эта скотина доставила ему больше хлопот, чем он думал. Даже руку ободрал. Хирург, гуманный и милосердный врач, каждый день кромсающий живые человеческие тела. Мерзавец. Он еще раз удостоверился, что человек у его ног мертв. Он порвал ему горло, пока тот извивался и корчился, надеясь спастись. А теперь лежал, уткнувшись оскаленным ртом с высунутым языком в шерсть своей мертвой собаки, как будто собирался ее укусить. «Туда тебе и дорога. Счастливого пути!» Он брезгливо бросил шнур на труп, перешагнул через него и неторопливо направился к выходу из замусоренного и загаженного собаками сквера, оставив Сергея Мерцалова остывать под вновь начавшимся дождем.